Красная ковровая дорожка и улыбающиеся молодые дамы указывали им путь. Очень милые дамы. О'Шонесси решил, что обязательно посетит музей, как только у него появится свободное время. Они прошли через африканский зал и, миновав украшенные бивнями слона двери, вступили в зал для приемов. В помещении было множество маленьких столиков, освещаемых ритуальными для подобного рода мероприятий свечами. Вдоль одной из стен тянулась уставленная разнообразными яствами буфетная стойка. Стойку с обеих концов венчали прекрасно укомплектованные разливочные центры. В самом дальнем конце зала находился подиум, а в ближайшем к нему углу струнный квартет усердно пеликал венские вальсы. О'Шонесси не верил своим ушам. Квартет звучал просто отвратительно. Оставалось утешаться лишь тем, что музыканты увечили не Пуччини. Зал был почти пуст. У двери торчал какой-то лощеный тип с белой гвоздикой в петлице. Под гвоздикой висела огромная картонка с начертанным на ней именем. Он подбежал к Пендергасту и, всем своим видом выражая благодарность, принялся трясти руку агента. «Гарри Медекер», — представился тип, — «руководитель отдела по связям с общественностью. Благодарю вас за визит, сэр. Надеюсь, вам наш новый зал понравится». «Поведение приматов является моей специальностью». «Ах, вот как! Значит, вы пришли туда, куда надо!» Глава ведомства заметил О'Шонесси, и его рука, зажатая в ней ладонью Пендергаста, замерла в воздухе. «Простите, офицер», — сказал он, — «неужели у нас возникли какие-нибудь проблемы?» В голосе, которым были произнесены эти слова, не осталось ни капли сердечности. «Именно», — угрожающим тоном ответил О'Шонесси. «Это частное мероприятие, офицер!» Не пытаясь скрыть враждебности, произнес Медекер. «Прошу прощения, но вам придется уйти. Мы не нуждаемся в дополнительной охране». «Вот как! Только для твоего сведения, Гарри. Я здесь в связи с группой любителей кокаина, которая подвязается в вашем заведении». «Кокаин? В музее?» переспросил Медекер с таким видом, словно у него вот-вот должен был случиться инфаркт. «Спокойно, офицер О'Шонесси», — бросил Пендергаст. «Никому ни слова, Гарри. Представляешь, какой шум может поднять пресса? Подумай о музее». О'Шонесси легонько похлопал Медекера по плечу и отошел, оставив побледневшего руководителя отдела трястись от ужаса. «Терпеть не могу, когда проявляют неуважение к человеку в синем мундире», — сказал О'Шонесси. Пендергаст вначале бросил на него суровый взгляд, но тут же понимающе кивнул и сказал: «Правила запрещают пить на работе, но есть блини ау кавьер разрешают». «Блины с чем?» «Блины из гречишной муки с густыми сливками и черной икрой». «Я не употребляю в пищу сырые рыбьи яйца», — содрогнувшись всем телом, сказал О'Шонесси. «Боюсь, сержант, что вам никогда не доводилось пробовать настоящий продукт. Уверяю, что икра вам понравится даже больше, чем полет валькирий. Тем не менее, здесь имеется копченая осетрина, паштет из гусиной печенки, ветчина по-пармски и речные устрицы из дома Рискотта. Стол в музее всегда отменный». «А сэндвич с обычной ветчиной здесь можно получить?» «Это яство вы без труда найдете у парня с тележкой на углу 77-й улицы и Central Park West». В зал ручейком текли новые люди, но свободного места было пока предостаточно. О'Шонесси прошел вслед за Пендергастом к столам с закусками. Обойдя стороной темную горку рыбьих яиц, он взял себе несколько ломтиков ветчины, отхватил приличный кусок от головки сыра бри и, используя французскую булку, соорудил себе чизбургер. Ветчина оказалась несколько суховатой, а сыр слегка отдавал аммиаком, но в целом сэндвич оказался вполне съедобным. «У вас, как мне кажется, состоялась встреча с капитаном Кастером», — сказал Пендергаст. «Если это так, то как она прошла?» «Нельзя сказать, что объятия были дружескими», — буркнул О'Шонесси. «При встрече, как я предполагаю, должен был присутствовать представитель мэра». «Мэри Хилл». «О, мисс Хилл. Впрочем, как я сам не догадался». «Капитан Кастер хотел знать, почему я не сообщил ему о лабораторном журнале, о платье и записке. Поскольку все эти сведения содержались в письменном докладе, который Кастер не удосужился прочитать, я ушел с этой встречи живым». Пендергаст молча кивнул. «Спасибо, что помогли мне закончить этот доклад. Если бы его не оказалось, они бы из меня кишки выпустили, но заставили бы написать то, что им надо». «Весьма изящно сказано», — сказал Пендергаст, глядя через плечо Шонесси. «Сержант, позвольте мне представить вам моего старинного знакомого Уильяма Смитбека». Шонесси обернулся и увидел у стойки буфета долговязого и неуклюжего молодого мужчину, на макушке которого, бросая вызов закону всемирного тяготения, торчал непокорный вихор. Смокинг на мужчине сидел на удивление скверно, что, впрочем, не мешало парню лихорадочно загружать разнообразной снедью свою тарелку. Мужчина поднял глаза, заметил Пендергаста и замер, но тут же принялся вертеть головой, словно пытался найти место, где можно скрыться. Однако агент ФБР послал ему ободряющую улыбку, и Уильям Смитбек без всякого энтузиазма направился к месту, где стояли Пендергаст и О'Шонесси. «Агент Пендергаст», — произнес Смитбек несколько гнусавым баритоном. «Какой приятный сюрприз!» «Вы прекрасно выглядите, мистер Смитбек, и это меня радует», — Пендергаст потряс руку журналиста. «Сколько лет, сколько зим?» «Да, много лет прошло», — ответил Смитбек с таким видом, словно лет прошло все же недостаточно. «Чем занимаетесь в Нью-Йорке?» «Я содержу здесь квартиру», — сказал Пендергаст и, отпустив руку журналиста, осмотрел последнего с ног до головы. «Как вижу, вы уже достигли уровня Армани, мистер Смитбек», — сказал агент ФБР. «Покрой вашего смокинга значительно превосходит покрой тех, с позволения сказать, костюмов с 14-й улицы, которые вы носили прежде. Однако для того, чтобы вы сделали по-настоящему решительный шаг в знакомстве с портняжным искусством, я возьму на себя смелость рекомендовать вам обратить свой взор на творчество Бриони или Эремини Джильдо Зенья». Смитбек открыл рот, чтобы ответить, но Пендергаст без всякой паузы продолжил. «Недавно я получил весточку от Марго, она в Бостоне, трудится на благо Джендайн Корпорейшн и просила меня при случае напомнить вам о ней». Смитбек открыл рот, затем снова закрыл его. Лишь с большим трудом ему, наконец, удалось выдавить. «А лейтенант де Агоста, с ним у вас есть связь?» «Лейтенант тоже двинулся на север. Он живет в Канаде и пишет полицейские романы под псевдонимом Кэмпбелл Дарк». К этому моменту Смитбек уже полностью пришел в себя. «Надо будет взглянуть на одну из его творений». «Он еще не приобрел такую широкую известность, как вы, мистер Смитбек. Но должен заметить, что его, как вы сказали, творения вполне читабельны». «Вы хотите сказать, что мои книги читать невозможно?» «К сожалению, я пока не имел счастья познакомиться ни с одной из них. Что бы вы могли мне порекомендовать?» «Очень смешно», — мрачно произнес Смитбек и, оглядевшись по сторонам, добавил. «Интересно, Нора придет или нет?» «Значит, вы и есть тот парень, который написал эту статью?» — спросил О'Шонесси. «Ну и брызги же полетели», — сказал Смитбек, утвердительно кивая. «Вы согласны?» «Да, статья определенно привлекла всеобщее внимание», — сухо ответил Пендергаст. «Так и должно было быть. Серийный убийца 19 века, похищающий и убивающий детишек из работного дома для того, чтобы продлить свою жалкую жизнь. Журналисты и за гораздо менее яркие материалы получали пулитцеровские премии». Ручеек гостей тем временем успел превратиться в реку, и в зале становилось все шумнее. «Американское археологическое общество требует расследовать, кто дал разрешение на уничтожение захоронения», — сказал Пендергаст. «Профсоюз строительных рабочих, насколько мне известно, тоже задает вопросы. В преддверии выборов мэру приходится отбиваться. Фирму Могин Ферхейвен, как вы понимаете, этот шум совсем не радует. А вот и он, легок на помине». «Кто?» — переспросил Смитбек, удивленный последними словами агента. «Энтони Ферхейвен», — ответил Пендергаст, кивая в сторону входа. О'Шонесси проследил за взглядом Пендергаста и увидел у дверей зала человека гораздо более молодого, чем мог ожидать. Человек был похож на профессионального велосипедиста или альпиниста, такой же сухой, жилистый и в то же время атлетичный. Смокинг смотрелся на его груди и плечах столь органично, что казалось, будто Ферхейвен в нем появился на свет. Еще больше изумления вызывало его лицо. Это было открытое лицо честного и порядочного человека, ничем не напоминающая портрет хищного и алчного бизнесмена с рынка недвижимости, нарисованный Смитбеком в «Таймс». Но самое удивительное произошло через несколько секунд. Прежде чем пройти в зал, Фэрхейвен посмотрел в их сторону и, поймав обращенные на него взгляды, широко и дружелюбно улыбнулся. В размещенных на стенах динамиках послышалось шипение, и квартет, пиликавший в этот момент сказки Венского леса, умолк, сделав это, естественно, в разнобой. На подиуме какой-то мужчина проверял звук. Мужчина удалился, и над толпой в зале повисла тишина. Через несколько секунд на возвышение поднялся и подошел к микрофону немолодой человек в строгом вечернем костюме. Это был серьезный, чрезвычайно интеллигентного и аристократичного вида мужчина. Мужчина держался непринужденно, но в то же время с большим достоинством. Одним словом, он олицетворял собой то, что так ненавидел О'Шонесси. «Кто это?» — спросил полисмен. «Достопочтенный доктор Фредерик Калоппи», — ответил Пендергаст. «Директор музея». «Его жене 29 лет», — прошептал Смитбек. «Вы можете в это поверить? Это чудо, что он вообще способен найти свой... Взгляните, вот и она!» Журналист показал на молодую, исключительно привлекательную женщину, стоявшую чуть в стороне от подиума. В отличие от всех остальных дам, облаченных преимущественно в черное, на супруге директора было платье изумрудного цвета. Головку мадам Калоппи украшала элегантная алмазная тиара. От подобного сочетания просто захватывало дух. «Боже!» – прошептал Смитбек. «Сногсшибательная женщина!» «Надеюсь, что парень держит в тумбочке пару сердечных таблеток», — пробормотал О'Шонесси. «Пожалуй, я дам ему свой телефон, чтобы он мог позвать меня на подмогу, когда выдохнется», — произнес журналист. «Добрый вечер, дамы и господа», — начал Калоппи. Говорил он низким голосом, торжественно, но без всякого нажима. «Будучи еще молодым человеком, я занялся классификацией приматов, или, если хотите, больших обезьян». Уровень шума в зале уменьшился, но полностью разговоры не прекратились. «Это сборище, похоже, больше интересуется жратвой и выпивкой, а не болтовней об обезьянах», — подумал О'Шонесси. «И я столкнулся с проблемой. Куда поместить человека? Являемся ли мы приматами? Являемся ли мы большими обезьянами? Или мы есть нечто иное? Этот вопрос требовал...» «А вот и доктор Келли», — сказал Пендергаст. Смитбек повернулся с выражением радостного ожидания на лице. Однако девушка с волосами медного цвета прошествовала мимо журналиста, даже не удостоив его взглядом. «Послушай, Нора, я весь день пытался тебя найти». О'Шонесси немного понаблюдал за тем, как писака семенит за девицей, а затем посвятил все свое внимание самодельному сэндвичу с ветчиной и сыром. Его радовало, что он зарабатывает себе на хлеб не так, как эта публика. Как только они это выносят. Переминаться с ноги на ногу и болтать с теми, кого никогда не видели раньше и никогда не встретят в будущем, пытаясь при этом в обязательном порядке изобразить свой интерес к происходящему. О'Шонесси не мог представить, что существуют люди, которым подобного рода тусовки способны доставить удовольствие. «Наши ближайшие родственники!» Смитбек уже вернулся. На груди его смокинга виднелись обширные пятна от взбитых сливок и рыбьих яиц. Вид у парня был невеселый. «Произошел несчастный случай», — сухо поинтересовался Пендергаст. «Да, можно и так сказать». О'Шонесси поднял глаза и увидел, что Нора надвигается на ретировавшегося Смитбека. Ей, судя по ее виду, тоже было невесело. «Нора», — завел снова Смитбек. «Как ты мог?» — с яростью спросила девушка. — Это была доверительная информация. — Пойми, Нора, я сделал это только ради тебя. Неужели ты этого не понимаешь? Теперь тебя никто не посмеет... — Ты же обещал, а я тебе поверила. Боже, не могу представить, что меня так кинули. Она посмотрела в сторону, а затем снова обернулась к нему и с удвоенной яростью выпалила. — А может быть, это месть за то, что я отказалась поселиться в этой треклятой квартире? «Нет, Нора, нет. Совсем напротив. Я хотел тебе только помочь. Клянусь, что в конечном итоге ты будешь меня благодарить». Бедняга выглядел совсем беспомощным, и О'Шонесси его даже пожалел. Парень явно влюблен в девчонку и своей дурацкой статьей теперь все погубил. «А вы...» — Неожиданно повернувшись к Пендергасту, чуть ли не выкрикнула Нора. Пендергаст вскинул брови и осторожно поставил тарелку с блинами на стол. «Шныряете вокруг музея, вскрываете замки, всюду сеете подозрения!» «Если я невольно явился для вас причиной неприятностей», — с поклоном произнес Пендергаст, — «прошу принять мои глубочайшие извинения». «Неприятностей? Да они намерены меня просто распять! И вот статья в сегодняшней газете. Я вас убью, я вас всех поубиваю!» Последние слова были произнесены настолько громко, что многие из публики уставились на нее, перестав обращать внимание на оратора, все еще бубнившего о классификации больших обезьян. «Улыбнитесь», — сказал Пендергаст. «С нас не сводит глаз наш общий друг Брисбейн». Нора бросила взгляд через плечо. О'Шонесси тоже посмотрел в сторону подиума и увидел ухоженного мужчину, высокого, с блестящими напомаженными волосами. Мужчина, не скрывая своего недовольства, смотрел в их сторону. Нора покачала головой и, понизив голос, сказала: «Господи, ведь я даже не имею права с вами говорить. До сих пор не верю, что вы смогли поставить меня в подобное положение». «Тем не менее, доктор Келли, мне необходимо с вами побеседовать», — ласково произнес Пендергаст. «Встретимся завтра в заведении, именуемом «Чай и Женьшень Тенрена». Магазинчик находится на Мод-стрит, дом номер 75, в 7 часов вечера, если не возражаете». Девушка обожгла агента ФБР сердитым взглядом и отошла. Почти сразу после этого рядом с ними оказался Брисбейн. «Какой приятный сюрприз!» — произнес он тоном, в котором можно было уловить арктический холод. «Агент ФБР, полицейский, репортер! Вот уж поистине не святая троица!» «Как поживаете, мистер Брисбейн?» — слегка склонив голову, спросил Пендергаст. «В лучшем виде. Счастлив это услышать». «Я не помню, что видел ваши имена в списке приглашенных. В первую очередь, ваше имя, мистер Смитбек. Как вам удалось проскользнуть мимо охраны?» «Сержант О'Шонесси и я находимся здесь по делам службы. Что же касается мистера Смитбека, то он, по моему мнению, только и ждет, чтобы его вывели отсюда за ухо. Представляете, какой материал появится после этого в ночном выпуске «Таймс»?» «Обязательно!» — радостно кивнул Смитбек. Фальшивая улыбка словно замерзла на лице Брисбейна. Он посмотрел на Пендергаста, а затем перевел взгляд на Смитбека. «Разве ваша мама не учила вас, что икру следует отправлять в рот, а не на манишку?» — спросил он и удалился. «Кретин!» — пробормотал журналист. «Не стоит его недооценивать», — ответил Пендергаст. «За ним стоят Могенферхейвен, музей и мэр. И он вовсе не кретин». «Конечно!» «Ну и я не вошь какая-нибудь, а репортер «Нью-Йорк Таймс». Не надо заблуждаться. Боюсь, что даже этот высокий пост не всегда способен вас защитить». «А теперь, не теряя времени, пора открыть доступ в последнее творение музея — зал приматов». О'Шонесси увидел, как при помощи ножниц-переростков разрезали красную ленту. В зале раздались жидкие аплодисменты, и публика потянулась к открытым дверям нового зала. «Пойдем?» — глядя на О'Шонесси, спросил Пендергаст. «Почему бы и нет?» — ответил полицейский. Во всяком случае, это было лучше, чем торчать в опостылевшем зале приемов. «На меня не рассчитывайте», — сказал Смитбек. «Я видел столько подобных выставок, что мне хватит на всю оставшуюся жизнь». «Уверен, что мы снова встретимся», — бросил Пендергаст, тряся со всей сердечностью руку репортера. «Очень скоро». О'Шонесси показалось, что перспектива новой встречи не очень воодушевила журналиста. Вскоре они прошли через двери. Публика разгуливала по просторному помещению, вдоль стен которого находились диорамы. Чучело горилл, шимпанзе, орангутангов и разнообразные обезьяньи мелочи, включая лемуров, были представлены в их естественной среде обитания. Несмотря на сильное внутреннее сопротивление, О'Шонесси пришлось признать, что диорамы сделаны просто изумительно. Они казались магическими окнами в иные далекие миры. Как эти уроды смогли добиться такого эффекта? Впрочем, уроды здесь ни при чем. Это сделали научные работники и художники. Типы вроде Брисбейна были сухостоем в этом лесу. О'Шонесси решил, что обязательно сюда вернется, чтобы разглядеть все внимательно и неторопливо.

Этот чудак с покрасневшими от работы глазами, за толстыми стеклами очков и прокуренными пальцами почему-то считал, что материал о мертвой даме из Оклахомы произведет фурор. Фурор? Откуда старик это взял? В Нью-Йорке туристов мочат ежедневно. Это, конечно, плохо, но против фактов не попрешь. Репортажи об убийствах не больше, чем журналистская поденщина. Совсем другое дело Фархевен. У Смитбека было предчувствие, что из старых убийств, которыми так заинтересовался Пендергаст, и из всего того, что связано с музеем, может получиться первоклассный материал. А Смитбек привык прислушиваться к своим предчувствиям. Он не разочарует редактора. А сейчас он забросит свой первый крючок, и Фархевен наверняка проглотит наживку. Смитбек еще раз глубоко вздохнул и пересек улицу, показав на ходу средний палец таксисту, машина которого с ревом клаксона проскользнула в каких-то нескольких дюймах от него. Вход в здание являл собой монументальное сооружение из гранита и титана. В вестибюле его ожидали еще несколько квадратных акров гранита. Там же находилась большая стойка, за которой сидели чуть ли не пара дюжин охранников. Дальше за стойкой виднелось несколько групп лифтов. Смитбек решительным шагом направился к охранникам. Опершись на стойку, он коротко бросил. «Я пришел на встречу с мистером Фархевеном». «Имя?» — спросил ближайший охранник, изучавший, впрочем, без всякого интереса, компьютерную распечатку. «Уильям Смитбек-младший из «Нью-Йорк Таймс». «Минуту!» — буркнул охранник и поднял телефонную трубку. Набрав номер, он передал трубку Смитбеку. «Чем могу быть вам полезна?» произнес сухой женский голос. «Говорит Уильям Смитбек-младший из «Нью-Йорк Таймс». Мне необходимо побеседовать с мистером Фархевеном». Была суббота, но Смитбек поставил на то, что строительный магнат находится в своем офисе. Парни, подобные Фархевену, всегда работают по субботам. И как раз по субботам окружающее их ограждение из секретарей и личных помощников оказывалось наиболее жидким. «У вас назначена встреча?» Услышал он вопрос женщины, расположившейся высоко над ним, где-то в районе 50-го этажа. «Нет, я репортер, который готовит материал об Энахе Ленге и телах, обнаруженных в тоннеле на Кэтрин-стрит. Мне необходимо побеседовать с ним немедленно. Дело не терпит отлагательства». «Вам следует договориться о встрече заранее». «Отлично. Вот и считайте, что я звоню, чтобы предварительно договориться о приеме. Ну, скажем, сегодня на 10 утра». «Мистер Фархевен очень занят», — последовал мгновенный ответ. Смитбек облегченно вздохнул. «Значит, он все-таки на месте. Пора усилить нажим. Не исключено, что за девицей на телефоне парни окружают еще с десяток рядов секретарей. Но ему уже не раз удавалось прорывать и не такую линию обороны. «Послушайте, если мистер Фархевен слишком занят, чтобы меня принять, я буду вынужден написать, что он отказался от всякого рода комментариев». «В настоящее время он очень занят», — повторил тоном робота женский голос. «Значит, никаких комментариев. Вы не представляете, какие чудеса творят с образом человека эти простые слова в глазах публики. Придя в офис в понедельник, мистер Фархевен в первую очередь пожелает узнать, кто не допустил к нему журналиста из «Нью-Йорк Таймс». Понимаете, куда я клоню?» После этого наступило довольно продолжительное молчание. Смитбек набрал полную грудь воздуха. Иногда подобная операция занимала много времени. «Представьте, что вы читаете заметку о каком-нибудь скользком парне и видите, что этот парень отказывается от комментариев. Что вы подумаете об этом самом парне? Особенно если он занят строительством и спекуляцией недвижимостью. Никаких комментариев. Из такого прокола я могу очень много выжать». Снова последовало молчание. Неужели она бросила трубку? «Нет». На другом конце провода послышался смешок. «Отлично!» — произнес приятный мужской голос. «Хорошо сработано!» «Кто это?» — довольно грубо поинтересовался Смитбек. «Скользкий спекулянт недвижимостью!» «Кто?» У Смитбека не было ни малейшего желания терпеть издевательство со стороны какого-то лакея. «Энтони Фархевен!» «О!» — на какое-то мгновение Смитбек утратил дар речи. Однако, быстро придя в себя, он начал. «Мистер Фархевен, это правда, что...» «Почему бы вам не подняться, чтобы мы могли побеседовать лицом к лицу, как взрослые люди?» «59-й этаж». «Что?» — — спросил еще не совсем оправившись от изумления Смитбек. «Я сказал, поднимайтесь ко мне. Меня очень интересовало, когда, наконец, объявится амбициозный и жаждущий сделать карьеру репортер, каким вы, судя по всему, являетесь». Кабинет Фэрхевена оказался вовсе не таким, каким его рисовал в своем воображении Смитбек. Эту святая святых фирмы действительно защищали несколько рядов секретарей. Но когда репортер миновал все барьеры, он оказался вовсе не в «имел я вас всех» помещении из хрома золота черного дерева с картинами старых мастеров или африканского примитива на стенах. Кабинет оказался небольшим и скромным. Нет, на стенах, конечно, имелись произведения искусства, но это были в основном малоизвестные, изображавшие фермеров литографии Томаса Харта Бентона. У стены стоял застекленный и явно оборудованный сигнальной системой шкаф, в котором на черном бархатном заднике хранились разнообразные пистолеты и револьверы. Единственный письменный стол оказался совсем небольшим, и сделан он был из простой березы. В кабинете находилась пара кресел, а пол был покрыт потертым персидским ковром. Вдоль другой стены выстроились книжные шкафы, заполненные книгами. Книги, судя по их виду, читали, а не покупали ярдами для украшения интерьера. Если не считать витрины с оружием, то помещение скорее напоминало кабинет университетского профессора, а не офис строительного магната. Однако, в отличие от профессорской берлоги, этот кабинет блистал безукоризненной чистотой. Все просто сверкало. Казалось, что даже корешки книг были отполированы. В воздухе витал запах какого-то чистящего вещества, и запах этот никак нельзя было назвать неприятным. «Присаживайтесь», — сказал Фэрхевен, сделав жест рукой в сторону кресел. «Может быть, вы что-то пожелаете? Кофе, вода, виски?» «Спасибо, ничего не надо», — ответил Смитбек и опустился в кресло. Его уже охватило чувство возбуждения, которое он всегда испытывал в предвкушении острого интервью. Фэрхевен, конечно, соображал неплохо, но он был богатеем, защищенным от всякой прозы жизни, и ему явно не хватает уличной смекалки тех крутых парней, которых доводилось интервьюировать Смитбеку. Таких же, как этот тип, он насаживал на вертел десятками. Это даже не будет состязанием умов. Фэрхевен открыл холодильник и достал из него небольшую бутылку минеральной воды. Налив воду в стакан, он уселся, но не за свой стол, а в кресло напротив Смитбека. Магнат скрестил ноги и улыбнулся. Вода в бутылке искрилась под лучом солнечного света. Смитбек глянул через плечо Фэрхевена. Вид из окна оказался просто сногсшибательным. После этого журналист обратил все свое внимание на хозяина кабинета. Темные вьющиеся волосы, сложение атлета, легкость движений, сардонический взгляд, возраст 30-35 лет. Смитбек сделал зарубку в памяти. «Итак», — начал Фэрхевен с легкой и, как показалось Смитбеку, самоуничижительной улыбкой. «Скользкий спекулянт недвижимостью готов ответить на ваши вопросы. Я могу записать все на диктофон? Мне и в голову не приходило это запрещать». Смитбек вытащил из кармана диктофон. «Парень, естественно, делает все, чтобы произвести впечатление. Люди вроде него – спецы по части того, чтобы очаровать своих ближних, а затем ими манипулировать. Но он, Смитбек, не таков, чтобы позволить этому типу вертеть собой. Для этого надо просто помнить, что имеешь дело с бессердечным и алчным бизнесменом, который и мать родную готов удавить ради того, чтобы вытрясти у нее долги за квартиру». «Почему вы уничтожили захоронение на Кэтрин-стрит?» – начал журналист. «Темпы строительства несколько отставали от плана. Нам следовало ускорить экскаваторные работы. Каждый день простоя обходился мне в 40 тысяч долларов. Археология, увы, вовсе не моя сфера деятельности. Некоторые археологи утверждают, что вы уничтожили одно из наиболее значительных открытий, сделанных в Манхэттене за последние четверть века». «Неужели?» – вздернул голову Фэрхевен. «Какие именно археологи?» «Американское археологическое общество, например». На губах Фэрхевена появилась циничная улыбка. «Ах, вот оно что! Понимаю. Конечно, они против этого. Если их слушать, то ни один американец не смеет воткнуть в землю лопату без того, чтобы рядом с ним не торчал археолог, вооруженный ситом, совком и зубной щеткой. Вернемся к захоронению. «Мистер Смитбек, все мои действия были абсолютно законными. Как только мы обнаружили останки, лично я остановил все работы. Лично я осмотрел место захоронения. Мы пригласили криминалистов, которые провели необходимое фотографирование. Останки были извлечены, тщательно изучены и достойно похоронены. За мой счет, имейте в виду. Мы не возобновляли работ до тех пор, пока не получили прямого разрешения от мэра. Чего еще вы от нас хотите?» Смитбек ощутил какое-то беспокойство. Интервью развивалось вовсе не так, как он рассчитывал. Дело в том, что он позволил Фархевину контролировать тему беседы. «Вы сказали, что похоронили останки. Почему? Может быть, вы тем самым пытались что-то скрыть?» На сей раз Фархевин не смог сдержать веселье. Он откинулся на спинку кресла, демонстрируя в хохоте свои великолепные зубы. «Неужели в ваших глазах это выглядит подозрительно? С некоторым смущением должен признаться, я человек верующий. Эти люди были убиты самым жестоким образом, и я хотел, чтобы они получили нормальные похороны. С церковной службой, тихие и достойные, без вашего журналистского цирка. Именно это я и сделал. Они и все их убогие вещи нашли покой на настоящем кладбище. Я не мог позволить, чтобы их кости валялись в музейных шкафах. Итак, я купил красивый участок на кладбище Небесные Врата в городе Валгалла, штат Нью-Йорк. Не сомневаюсь, что кладбищенский смотритель будет рад показать вам это место. Я отвечал за эти останки и был просто обязан так поступить, поскольку город отказывался иметь с ними дело». «Так-так», — произнес Смитбек и задумался. «Из этого может получиться прекрасная вставка», — думал он. «Тихие похороны под вязами». Но размышлял журналист недолго. «Боже, неужели этот парень начинает мной манипулировать?» Время испробовать новый подход. «Как следует из некоторых сообщений, вы являетесь одним из самых крупных финансовых спонсоров предвыборной кампании мэра. У вас возникли сложности со строительством, и он приходит вам на помощь. Простое совпадение?» Фархевин снова откинулся на спинку кресла и произнес. «Не надо делать круглые глаза и притворяться идиотом. Вы прекрасно знаете, как проходят выборы в нашем славном городе. Финансируя кампанию мэра, я всего-навсего использую свое конституционное право, не получая и не требуя за это каких-то особых привилегий. Но если привилегии все же предоставляются, то тем лучше». На лице Фархевина появилась широченная циничная улыбка, но он промолчал, а Смитбек снова ощутил тревогу. Парень очень тщательно формулирует свои высказывания, а записать на диктофон его циничную ухмылку, увы, невозможно. Смитбек поднялся с кресла и подошел, как ему показалось, с небрежной уверенностью к картинам на стенах. Некоторое время он, заложив руки за спину, постоял перед ними, пытаясь выработать новую стратегию. После этого он перешел к витрине, в которой поблескивало прекрасно вычищенное и отполированное оружие. «Интересный выбор для украшения кабинета», — сказал Смитбек, показывая на витрину. «Я коллекционирую только самое редкое оружие. Я могу себе это позволить. Например, тот пистолет, на который вы показали, является люгером 45-го калибра. Сделан в единственном экземпляре. Кроме того, я коллекционирую гоночные мерседесы. Но поскольку хранить автомобили в кабинете невозможно, я держу их в моем доме в Сак-Харбор», — сказал магнат. «Мы все что-то коллекционируем, мистер Смитбек», — продолжил он, глядя на журналиста с циничной улыбкой. «В чем заключается ваша страсть? В библиотечных книгах, взятых вами с якобы исследовательскими целями, но так и не возвращенных? Случайно, конечно». Смитбек уставился на Фархевина. Неужели этот тип обыскивал его жилье? «Нет, этого быть не может. Мерзавец просто ловит рыбку в мутной воде». Снова разместившись в кресле, он начал. «Мистер Фархевин». Однако Фархевин не дал ему закончить. Теперь голос магната звучал резко и недружелюбно. «Послушайте, Смитбек, я понимаю, что вы осуществляете свое конституционное право, учиняя мне допрос третьей степени. Большой и скверный спекулянт недвижимостью всегда является легко уязвимой целью. А вы обожаете легкую добычу. Это потому, что все вы, парни, скроены по одной мерке. Вы полагаете, что занимаетесь важной работой. Однако сегодняшняя газета завтра годится лишь на подстилку птичьего гнезда. Это всего лишь однодневка, абсолютно эфемерная вещь. Все, что вы делаете, по большому счету, не более чем тщета. Тщета? Интересно, что, дьявол его побери, это означает? Впрочем, неважно. Наверняка что-то оскорбительное. Однако, похоже, я его достал, и это уже неплохо. Мистер Фэрхэвен, у меня имеются все основания считать, что вы оказываете давление на музей с целью положить конец расследованию. Простите, какому расследованию? Расследованию убийств, совершенных в 19 веке Энахом Ленгом. А этому? Почему это расследование должно меня каким-то образом трогать? Оно не останавливает строительство, и это, честно говоря, единственное, что меня могло бы озаботить. Они могут вести свое расследование до посинения, если им того хочется. Мне страшно нравится фраза, которой вы, журналисты, так часто оперируете. «У меня имеются все основания полагать». На самом деле она означает «Я хочу так считать, но у меня, черт бы его побрал, нет никаких доказательств». Создается впечатление, что вся ваша братья окончила одну и ту же школу, где основной заповедью было «делай из себя осла, когда берешь у кого-нибудь интервью», — закончил Фэрхэвен с издевательским смехом. Смитбек напряженно ждал, когда умолкнет это идиотское ржание. Он еще раз попытался внушить себе, что сумел достать мерзавца. Это и вызвало его сарказм. Выждав еще немного, он заговорил, стараясь изо всех сил придерживаться нейтрально-холодного тона. «Скажите, мистер Фэрхэвен, почему вы проявляете столь живой интерес к музею?» «Да потому что я его очень люблю. Для меня это самый лучший музей в мире. Я практически вырос в нем, любуясь динозаврами, метеоритами и драгоценными камнями. Меня туда водила нянька». Пока она, спрятавшись за слонами, обнималась со своим парнем, я в одиночку бродил по залам. Но вас это не должно интересовать, поскольку никак не вписывается в образ большого и жадного капиталиста. Вообще-то, Смитбек, если напрямую, я вам не по зубам. Мистер Фэрхэвен. Хотите выслушать мое признание, Смитбек? Ухмыльнулся Фэрхэвен. Смитбек выжидающе умолк. «Я совершил два совершенно непростительных преступления», — понизив голос до шепота, произнес Фэрхэвен. Смитбек сделал все, чтобы сохранить вид ничему не удивляющегося прожженного репортера, который он специально репетировал для подобных случаев. Он знал, что сейчас последует какая-то шутка, не исключено, что оскорбительная. «Мои преступления заключаются в следующем. Вы готовы?» Смитбек помимо воли покосился на диктофон, чтобы убедиться, что тот работает. «Я богат и, кроме того, занимаюсь недвижимостью. Это два моих смертных греха. Миа кульпа». Журналистский инстинкт подсказывал Смитбеку, что на сей раз он полностью облажался. Он провалил интервью. Потерпел сокрушительное поражение. Парень наверняка кусок дерьма, но он здорово умеет обращаться с прессой. До сих пор Смитбек от него так ничего и не получил и, скорее всего, ничего не получит. Однако он решился еще на одну попытку. «Вы все еще не объяснили...» «Смитбек», — сказал, поднимаясь с кресла Фэрхэвен, «если бы вы только знали, насколько предсказуемо все ваше поведение и ваши вопросы. Если бы вы знали, насколько вы утомительны и убоги не только как журналист, но, простите, и как человек... вы бы наложили на себя руки. Я хотел бы получить объяснение». Фэрхэвен нажал на кнопку, и его голос заглушил конец фразы, которую произнес журналист. «Мисс Галлахар, проводите, пожалуйста, мистера Смитбека». «Хорошо, мистер Фэрхэвен». «Это весьма неожиданно». «Я утомился, мистер Смитбек. Принял я вас только потому, что не хотел прочитать в газете о своем отказе побеседовать с вами. Мне было также интересно выяснить для себя, не отличаетесь ли вы в лучшую сторону от остальной журналистской братьи. После того, как я удовлетворил свое любопытство, у меня нет никаких оснований для продолжения нашей беседы». В дверях появилась секретарша. Она стояла молча и неподвижно, словно истукан. «Сюда, мистер Смитбек», — произнесла она, как только ее босс закончил фразу. «Следуйте за мной, пожалуйста». Проходя анфиладой кабинетов, Смитбек ненадолго задержался у стола самой дальней от Фархейвена секретарши. Несмотря на все попытки держать себя в руках, от негодования его просто трясло. Фархейвену более 10 лет приходилось парировать удары недружественной прессы, и неудивительно, что он набил на этом руку. Смитбеку не раз приходилось иметь дело с отвратными типами, но этот достал его по-настоящему. Иметь наглость назвать его утомительной посредственностью, эфемерной однодневкой и тщетой, надо будет взглянуть, что это значит. Да что он из себя корчит? Фархейвен оказался слишком скользким, и прижать к стене его не удалось. Ничего страшного, есть иные способы узнать всю его подноготную. У могущественных людей всегда есть враги, а враги обожают поговорить. Случается так, что эти враги служат у них прямо под носом. Он посмотрел на секретаршу. Она была совсем юной, очень милой и более доступной, чем закаленные воины, оккупирующие более близкие к боссу офисы. «Каждую субботу на службе?» — спросил он небрежно. «Почти», — ответила она, отрывая взгляд от компьютера. «Очень миленькая», — подумал Смитбек, блестящие рыжеватые волосы и брызги веснушек на лице. Он вздрогнул, неожиданно вспомнив Нору. «Заставляет вас вкалывать изо всех сил?» «Мистер Фархейвен?» «Да, конечно». «Скорее всего, и по воскресеньям». «Нет, что вы», — ответила девушка. «По воскресеньям мистер Фархейвен никогда не работает. По воскресеньям он ходит в церковь». «В церковь?» — изобразил изумление Смитбек. «Неужели он католик?» «Пресвитерианин». «Держу пари, что работать на такого жесткого человека очень нелегко». «Что вы, мистер Фархейвен, один из лучших боссов, у которых мне приходилось работать. Всегда заботится о малых сих». «Ни за что бы не подумал», — сказал Смитбек и, подмигнув, двинулся к выходу. «И, скорее всего, трахает ее и других малых сих на стороне», — решил он. Оказавшись на улице, Смитбек позволил себе несколько отнюдь не пресвитерианских выражений. Теперь он начнет копаться в прошлом парня до тех пор, пока не узнает все, чтобы он сдох, включая имя его любимого плюшевого медведя. Невозможно стать крупным дельцом в сфере строительства и недвижимости, не замарав при этом рук. Особенно здесь, в Нью-Йорке. На руках мерзавца есть грязь, и он ее найдет. Да, там окажется грязь. Смитбек был готов поклясться в этом даже богом. Глава 4. Мэнди Экланд выбралась по отвратительно грязным ступеням подземки на Первую улицу, свернула на авеню А и побрела в направлении Томпкинс-сквер. Перед ней, на фоне едва брезжившего рассвета, виднелись анемичные деревья небольшого парка. На самом горизонте, готовясь нырнуть в небытие, поблескивала Венера. Мэнди, в тщетной надежде спастись от прохлады раннего утра, потуже затянула на плечах накидку. У нее слегка кружилась голова, а в ногах при каждом шаге ощущалась боль. Но это не очень огорчало девушку. Ночь в клубе «Писсуар» прошла бесподобно. Музыка, бесплатная выпивка, танцы. Там резвилась вся банда из агентства «Форд», вкупе с массой фотографов, людей из журналов «Мадмуазель» и «Космополитен». Одним словом, на этой тусовке присутствовали все, кто имеет хоть какой-нибудь вес в мире моды. Похоже, что она идет вверх, и это продолжало ее изумлять. Подумать только, что каких-то 6 месяцев назад она работала в родном Бисмарке у Родни, демонстрируя за спасибо время от времени какие-то поделки. Но однажды в магазине появился полезный человек, и вот теперь ее допустили к испытательным показам в агентстве «Форд». Сама Айлин Форд приняла ее под свое крыло. Карьера развивалась быстрее, чем она смела об этом мечтать. Папа почти каждый день звонит ей со своей фермы. Жутко смешно, как он за нее беспокоится. Папа считает Нью-Йорк гнездом порока. Отец сошел бы с ума, узнав, что его дочь веселилась до утра. Папа по-прежнему продолжает мечтать о том, чтобы дочь поступила в колледж. Возможно, со временем она это сделает. Но сейчас ей 18, и она наслаждается жизнью. Девушка с любовью улыбнулась, представив, как ее консервативный старый папа тревожится за нее, раскатывая на своем тракторе. На сей раз она устроит ему сюрприз. Позвонит сама. Мэнди свернула на 7-ю улицу и, внимательно оглядываясь по сторонам, миновала темный парк. Нью-Йорк стал значительно безопаснее, но грабежи все же случались довольно часто, и следовало проявлять осторожность. Она запустила руку в сумочку и нащупала прикрепленный к связке ключей баллончик с перечным спреем. Она не увидела никого, кроме пары спящих на картоне бездомных, да какого-то бедолаги в протертом до дыр вельветовом костюме. Бедолага сидел на скамейке, потягивал что-то из горлышка и, не открывая глаз, раскачивался взад и вперед. Легкий ветерок, шелестя листьями, пробежал по кроне платана. Листва деревьев только-только начинала приобретать желтоватый цвет. Девушка не в первый раз пожалела о том, что живет так далеко от станции подземки. Она не могла позволить себе взять такси, по крайней мере, пока, а ночная прогулка в 9 кварталов была нелегким испытанием. Поначалу ей показалось, что она попала в приличный район, но унылое окружение постепенно начинало ее доставать. Программа городского облагораживания приближалась и к этой округе, однако делала это крайне неспешно. Ряды старых и давно пустовавших домов нагоняли уныние. Даже Йорквилл был бы, пожалуй, лучше, не говоря уж о районе Флатрион. Множество преуспевающих моделей агентства Форд обитали именно там. Миновав парк, Мэнди повернула на авеню Си. По обеим сторонам авеню тянулись дома из песчаника, а ветер с шорохом гнал мусор по мостовой. Из темных подъездов до нее долетал запах мочи. Здесь никто и не думал подбирать за своими собаками, поэтому она шагала осторожно, чтобы не вляпаться ненароком в собачье дерьмо. Это был самый скверный отрезок пути. Впереди на тротуаре замаячила какая-то фигура, и она решила перейти на другую сторону улицы. Однако, вглядевшись, девушка успокоилась. Это был старик. Старец шагал с трудом, опираясь на палку. Пройдя еще несколько шагов, она увидела, что старик носит смешной котелок. Старикан тащился, наклонив голову, и она хорошо видела ровные поля и четкие линии тульи. Подобные головные уборы ей приходилось встречать лишь в старых черно-белых фильмах. Человек тщательно выбирал место, куда поставить ногу, и выглядел ужасно старомодным. Интересно, почему он оказался здесь в такую рань? Бессонница, наверное. Мэнди где-то слышала, что старики часто страдают бессонницей. Просыпаются в 4 утра и больше не могут уснуть. Интересно, бывает ли бессонница у папы? Когда они почти что поравнялись, старик вдруг ощутил ее присутствие. Он поднял голову и коснулся рукой края шляпы. Видимо, старец решил ее таким образом поприветствовать. Шляпа чуть приподнялась. Рука старика закрывала все лицо, за исключением глаз. Взгляд этих глаз оказался на удивление ясным и холодным. Наверняка результат бессонницы. Несмотря на такой ранний час, в глазах не было ни грана сонливости. «Доброе утро, мисс!» — произнес скрипучий старческий голос. «Доброе утро!» — ответила она, стараясь ничем не показать своего изумления. «Здесь, в Нью-Йорке, никто никогда не приветствует на улицах». Старец ее просто очаровал. Когда она проходила мимо милого старика, какой-то хлыст вдруг со страшной скоростью обвился вокруг ее шеи. Мэнди закричала и хотела сорвать его, но на лицо опустилась влажная тряпка, а в ноздри ударил тошнотворно-сладкий запах. Инстинктивно задержав дыхание, она на ощупь сунула руку в сумочку и вытащила оттуда баллончик с перечным газом. Однако сильнейший удар выбил баллончик из ее руки. Крича от боли и страха, она попыталась вывернуться. Легкие обожгло огнем. Захватив широко открытым ртом последний глоток воздуха, Мэнди погрузилась в беспамятство. Глава 5. Смитбек сидел в своем закутке на 5-м этаже здания «Нью-Йорк Таймс» и с отвращением изучал в записной книжке составленный им самим перечень неотложных дел. Стоящие на первом месте слова «служащие Фархевена» были вычеркнуты. Он не смог вторично попасть в Моган Фархевен. Об этом позаботился сам Фархевен. Слово «соседи» также было перечеркнуто.